Ах, зачем нет Чехова на свете? Ах, зачем нет Чехова на свете? Сколько вздорных, пеших и верхом, с багажом готовых междометий осаждало в Ялте милый дом. День за днем толклись они, как крысы, словно он был мировой боксер. Он шутил, смотрел на кипарисы и, прищурясь, слушал скучный вздор. Я б тайком пришел к нему иначе, если б жил он горькие мечты. Подошел бы я к решетке дачи посмотреть на милые черты. А когда б он тихими шагами подошел случайно вдруг ко мне, я б, склонясь, закрыл лицо руками и исчез в вечерней тишине.